Змеёныш захныкал. «Какой у нас сегодня день неудачный! Сначала от енота еле-еле удрали. Почему он погнался за нами?» «Потому что мы ползли по его тропе». «Еще бы секунда!» — жалобно вздохнул змеёныш. «Секунда — это больше, чем жизнь». «Разве бывает такая большая секунда?» — удивился змеёныш. «Если бы енот нас догнал, эта секунда была бы меньше, чем жизнь. Но, к счастью, мы успели свернуть в сторону и спрятаться под корнями дерева». «Еще и полдня не прошло», — снова надул щеки змеёныш, — «а нам уже дважды не повезло». «Наоборот, у нас сегодня очень удачный день, потому что сегодня я могу тебе сказать то, чего вчера ты не смог бы понять». «Я слушаю тебя, мама». Змеёныш приподнялся и вытянулся, как струна. «Весь внимание». А мать-змея величественно прошипела: «Никогда не беги впереди того, кто может тебя догнать, и никогда не беги позади того, кого ты догнать не можешь». А лягушонок прискакал к своему болоту верхом на рыжем стройном красавце с продольными черными полосами на спине. Видно, в пути отдышался и на спину пересел. Он поднял вытянутую лапку, как саблю над головой, и все лягушата дружно заквакали. «У нас теперь есть свой полководец, Ква! Ура спасенному, Ква! И ура тому, кто спас!» Ну вот и хорошо. Все спаслись, все живы остались. А уж кто доволен, кто нет, это дело такое, на всех не угодишь. Конец сказки. Заботливый орел. Вот как-то подружился орел с мышонком, и в небе, и на земле все этому очень удивились. А чего удивляться? Сильный и умный всегда себе в друзья маленького и слабого выбирает, чтобы было кого защищать. И однажды, когда мышонок спал, орел взял, да и нарисовал у него на спине две яркие белые полоски. «Ой-ой-ой!» — запищал мышонок, когда проснулся. «Зачем ты это сделал? Ты мне всю шкурку испортил!» «А как же!» — величественно прокликотал орел. «Ведь мы с тобой теперь друзья, и я сделал специально для того, чтобы оттуда с высоты всегда видеть тебя и не спутать случайно с каким-нибудь другим мышонком, который мне совсем не друг». «Но зато меня так же легко может увидеть сова, которая мне ни капельки не подруга». «Глупости!» — возразил ему орел. «Кто это осмелится тебя тронуть, если он будет знать, что ты лучший друг орла?» «А если он не будет этого знать?» «Ну, тогда я заставлю его узнать об этом». — грозно крикнул орел, но все же посоветовал маленькому мышонку: — «Постарайся бегать так, чтобы все время быть у меня на глазах». — «А что будет потом?» — робко спросил мышонок. — «Ах, ты об этом!» — расхохотался орел. — «Не волнуйся, орлы живут долго, гораздо дольше мышей, так что можешь совершенно спокойно бегать по этой земле». Сказал, распахнул крылья и взмыл в небо. Оттуда и большое маленьким кажется, а маленькое... Конечно, дружба — вещь хорошая. Да орел-то он высоко летает, а вороны-то низко. А где вороны, там и беда близко. Орел к небесам стремится, а вороны — к земле. Вот летели две такие вороны, добычу себе выискивали. Да все неудачно как-то. У них уже от голода в животе бурчало. Внизу лиса пробежала. Да лиса для вороны не добыча. Тут как бы самой в добычу не превратиться. Им бы чего помельче. «Похоже, нам сегодня придется без обеда остаться», — зло каркнула одна ворона другой. Летели они молча, угрюмо на землю посматривали. «Смотри-ка!» — вдруг шепнула одна ворона другой. «Там, по зеленому полю, две белые полоски бегут». «Полосками сыт не будешь», — проворчала ей в ответ другая ворона. «Да ты посмотри, это ведь мышонок разукрашенный». «Ну вот и обед наш», — обрадовались вороны. «К норке ему дорогу отсекай!» И вороны ринулись на мышонка. «Все», — подумал мышонок, — «прощайте, мыши и звери. Жизнь моя к концу подошла. Простите, если что не так, если обидел кого». Он зажмурил глаза и застыл от страха. И вдруг услышал над головой сначала возмущенные, а потом жалобные крики ворон. Величественный и могучий владыка небес с победным видом опустился на землю. «Ничего, орел!» — прокаркали ему вороны с безопасного расстояния. «Ты один, а нас много!» «Много дураков не умнее одного умного, а много трусов не храбрее одного храбреца. Хотите проверить?» — грозно спросил он ворон. Но вороны проверять этого не захотели и удалились в сторону леса. «Хорошо, что я оказался рядом», — очень довольный собой сказал орел мышонку. «Очень хорошо», — радостно согласился с ним мышонок. «Пока я жив, живи и ничего не бойся», — сказал ему орел и снова взмыл к небесам. А наш разрисованный дружок постарался поскорей спрятаться в своей маленькой норке. «О-хо-хо!» — вздохнул там мышонок, так тихо, что, к сожалению, никто на свете, кроме него самого, вздоха этого не услышал. «Никогда не знаешь, что лучше — быть замеченным другом или незамеченным врагом». Конец сказки.